В отличие от других городов, в которых приходилось скрываться семье раби Маймона, в Фесе по-прежнему действовали светские школы. В них преподавали самые разнообразные предметы, в том числе те, которые молодой Моше хотел изучить глубже, например, математика, астрономия, философия и естественные науки. Моше уже в ранней юности изучал медицину, теперь же он стремился узнать больше, перенимая знания у опытных врачей. И хотя многие еврейские семьи были вынуждены спасаться бегством из Феса, для семьи раби Маймона этот город стал спасительной гаванью. Однако они были сильно разочарованы состоянием местной еврейской общины. Евреи Феса пребывали в полном духовном оцепенении. Это было даже хуже, чем страх, царивший в городах Испании. Можно представить себе, что раби Маймон и его сыновья были готовы к новым гонениям, подобным тем, что они уже испытали в Кордове при Альмахадах. Но упадок духа и умственная ограниченность, с которыми они столкнулись в Марокко, застали их врасплох. Неистовая секта Альмахадов захватила Фес в 1145 году. И жители этого города 15 лет страдали под жестоким гнетом завоевателей. Многие евреи бежали, другие обратились в ислам. Но большая часть членов общины предпочла формально перейти в ислам, в то же время тайно придерживаясь еврейской веры и сохраняя верность ее обычаям. И все же многие евреи Феса пали духом. После долгих лет мнимого следования обычаям ислама среди евреев Феса нашлись те, кто начал сомневаться в основах своей собственной веры. Особенно же их волновал вопрос, не является ли новая религия, которой они выказывают мнимое послушание, настоящей преемницей их собственной. Быть может, Бог хочет таким образом показать им, что религия Мухаммеда более истинна, чем религия их законодателя Моше Рабейну. И, возможно, Мухаммеду в самом деле было дано больше власти, ведь слова «нет Бога, кроме Аллаха» и «Мухаммед, пророк его» спасли им жизнь. Незадолго до приезда семьи раби Маймона в Фес в тамошнюю общину пришло письмо от известного раввина, бежавшего из Марокко. Это письмо вызвало в душах евреев Феса еще большее смятение. Письмо было написано в ответ на вопрос, заданный этому раввину одним местным жителем. Он спрашивал мнение раввина о том образе жизни, который ведут марокканские евреи. Они скрывают правду о своей подлинной религии и делают вид, что живут точно так же, как их соседи-мусульмане. Раввин, живущий в отдалении безопасности, ответил злобным осуждением евреев Феса. Он упрекал их в язычестве, по его мнению, совершенно неважно, возносят ли они молитвы к древнему Богу Израиля. «Подобные молитвы, — разглагольствовал он, — утешение лицемеров и безбожников. Те, кто возносит их, не должны считаться евреями, ибо если так будут поступать все евреи, иудаизм полностью исчезнет». Раби Маймон не мог оставить без ответа такое суждение. В 1160 году, вскоре после прибытия в Фес, он написал открытое письмо к евреям Марокко. Он утешал их, утверждая, что они по-прежнему принадлежат своему народу, и что Господь покровительствует им согласно завету, который он заключил с Израилем. Раби Маймон настаивал на том, что притворное обращение в мусульманство оправдано спасением жизни. Только внутренняя вера есть подлинное свидетельство принадлежности к еврейскому народу. «Следует читать еврейские молитвы», — писал он в своем пылком послании, которое стало известно как «послание утешения». Даже если они произносятся безмолвно и слышны только Господу и сердцу человека, который молится. И в самом деле, послание раби Маймона исходило из самого сердца, тогда как второе письмо, написанное его сыном 2 года спустя, опиралось на острый логический ум молодого человека. «Послание об отступничестве», — На иврите Игерет Гашмат.